Глава 25. Они снова ехали по ночному городу, и тот стелился перед ними черным асфальтом, неонами и электрическим светом. Огромные небоскребы поднимались куда-то в небо и терялись среди облаков. Их обитатели, наверное, смотрели вниз и думали, как живут те, кто вынужден каждый день проводить в размышлениях, как же прожить день следующий, а на следующий день... Как протянуть еще одни сутки? Чуждый мир для тех, кто обитал среди облаков, как мир людей и мир надкусанного печенья. Алекс никогда не понимал таких людей, как мать Адели. Как можно верить, что если там сверху действительно кто-то есть? Короткая встреча в Алине с крылатым еще ничего не доказывала. Они, как и демоны, могли быть просто особой расой, ничем не отличающейся по факту от тех же орков. А если есть, то ему, ей... Будет хоть какое-то дело до мира людей, их чаяний. Ведь не пережив таких же проблем, ты не поймешь, почему человек может быть так озабочен завтрашним днем. Да и не только человек. Алекс понизил передачу и, визжа шинами и тормозами, заложил крутой вираж, входя в поворот с заносом. Ему вслед зазвучали крики водителей и писк их клаксонов, но дума было плевать. Плевать, даже если на хвост упадут фараоны. Пара заклинаний, и они не отличат его синий Порше от сотен желтых кэбов. «В какой именно аэропорт мы едем?» Решил уточнить Алекс, когда они выехали в центр, откуда в любой из трех аэропортов города ехать было примерно одинаковое количество времени. «Имени Хайдеггера». Дум искоса глянул на Адель. С макияжем, прической и платьем она снова выглядела как то очаровательное существо, что ему посчастливилось встретить в баре пьяной Йешуа. И не надо сарказма. У простых людей и черных магов весьма разные принципы понимания концепта счастья. Но там всего 4 терминала, а тебе вроде, если мне не изменяет память, в 5-й. Как много есть на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Ты мне рэп сейчас какой-то зачитала? Адель засмеялась, так же громко и звонко, как и в тот вечер. Это Шекспир, дурачок. Слышал такое имя? Слышал. Буркнул Алекс, ненадолго становясь похожим на обиженного котенка. «Почитай как-нибудь до досуги. У него вроде дофига текста, столько свободного времени и столько в тюрьме. Если окажусь там, обязательно прочту». Адель повернулась к нему и глянула из-под бровей, чуть насмешливо, с вызовом, совсем как простая девчонка, решившая немного пофлиртовать. «Обещаешь?» Теперь уже пришел черед Алекса смеяться. Он даже сделал радио погромче. «Хочу предложить вашему вниманию впервые на волне Last Один Rock'n'Roll композиция «Rain» от давно покинувших нас Saint Chaos». «Ты поверишь обещанию черного мага? Серьезно?» Адель отрицательно покачала головой. «Нет, черному магу я не поверю», — сказала она, а затем коснулась его запястья. «Но я поверю тебе». Алекс отвернулся и продолжил смотреть на дорогу. «Почему все не могло быть проще?» Почему его не мог нанять какой-нибудь неприятный мутный тип, которому Дум был бы рад вставить нож в спину при первой же удачно подвернувшейся ситуации? Взять деньги и забиться в самую глубокую, безумно зачарованную нору, где его даже синдикат не достанет. Может, там сверху действительно кто-то сидел и теперь без устали мстил Алексу, что тот не смог спасти одно из его чудес. Простую девушку, чья судьба окончилась на заросшем поле, рядом с детским приютом. «Если так, то пошел этот тип нахер». «Обещаю», — твердо ответил Дум. «Если я окажусь в тюрьме, то прочитаю всего Шекспира». Адель притворно ахнула. «Ты готов пойти на такой подвиг ради леди?» «Нет», — подбегнул Алекс. «Ради леди не готов». Ему не требовалось продолжать подколку, все и так было понятно, без лишних слов. «На том озере море холодно», — внезапно сказала Адель. Там лето, когда у нас зима, и зима, когда у нас лето. Как и на всем северном полушарии, зачем-то уточнил Дум. У тебя есть теплые вещи? У меня будет почти 500 000 кредитов. Думаю, я могу купить нам и теплые вещи, и пару ребят, которые будут их за нами носить. Дальше они ехали в тишине, по ночным кольцевым дорогам, ныряя из одного потока в другой, под звуки музыки людей, еще даже не знавших, что магия реальна. Может быть, помнящим из детства, что это такое небольшое чудо, но во взрослой жизни оставшими все эти мысли далеко позади. Странная неделя. Алекс не был к такому готов. Вскоре они выехали на широкое, почти незагруженное шоссе. Из трех аэропортов города, порт имени Хайдеггера названного в честь какого-то мыслителя прошлого, считался самым непопулярным. По той простой причине, что обслуживала внутренние авиалинии острова. А передвигаться по небу, где в любой момент тебя может подкорулить какая-нибудь голодная крылатая тварь размером с половину лайнера, так себе удовольствие. Куда безопаснее совершать поездки по острову на скоростных поездах. Мчащийся со скоростью почти 700 км в час махини на магнитной подвеске, увешанной защитными чарами, с острым носом из адамантия. Вообще пофиг, с кем сталкиваться на своем пути. Все одно, не уцелеет никто, кроме пассажиров. Так что неудивительно, что в этот час на шоссе, ведущем к аэропорту, кроме синего Порше, никто почти и не ехал. Всего несколько минут и ещё пара других песен. И вот он уже ехал вдоль огромной стеклянно-металлической коробки. Алекс отсчитывал повороты под щитами. Первый терминал, затем парковка, несколько остановок общественного транспорта, следующий терминал, и так по кругу. Что-что, а транспортная сеть города могла дать фору многим мегаполисам Старого Мира. «Четвёртый терминал», — констатировал Алекс. «Дальше только служебная парковка. Нам к ней». Адель проверила затвор пистолета, а затем убрала его куда-то. Именно что куда-то, потому как той магии, что позволяла пустынному орлу исчезнуть в складках шелкового коктейльного платья, Дум не знала, и более того, не очень хотел думать на эту тему. Они въехали на служебную парковку. «Езжай прямо к шлагбауму на выезд». «А нафига нам...» Дум не договорил. Уже вскоре он встал в очередь с десятком других машин. И ни одна из них не была дешевле, чем плюс-минус сотня другая кредитов. «Демоны и змеи, да тут он выглядел как обладатель скутера на сходке любителей Харлеев». Стрёмно, конечно. Особенно стрёмно, что стоило проехать через поднявшийся шлагбаум, как машины исчезали из виду. Вот они стоят на парковке, затем протягивают карточку охраннику, слишком суровому для охранника парковки, а затем проезжают на ярко освещенную улицу и пропадают. Буквально минут через 10 подошла очередь и Алекса с Адели. Охранник с лицом, достойным постера, особо опасен, молча протянул руку. Адель точно так же молча вложила ему в ладонь карточку. Карточку, недавно старательно очищенную от крови. Демоны и змеи, Алексу на долю мгновения показалось, что этот головорез почует или увидит эти пятна. Но, смерив взглядом машину, водителя и пассажира, он провел карты по терминалу, что-то посмотрел на планшете, а затем кивнул в сторону камеры, висящей, как полагал Дум, над муляжом будки. Шлагбаум поднялся, и они въехали внутрь. «Ох ты ж!»